Раздел 7. Старейшина Третьяк прислал в крепость сына звать на посиделки. Кажется, я уже говорила, что жившие в Нетадоне не водили жен и не знали иных семей и родства, кроме дружинного. Своим домом живя, трудновато отдать себя вождю без остатка, по первому зову сорваться в поход или паче на новое место. Не уйдешь от хлебов со скотиной, от житной пашни и огорода не бросишь. Однако женской любовью дружина была отнюдь не обижена. Ближним деревням жилось за ее щитом вовсе неплохо. Два минувших лета видоками. Конечно, прожорливых молодых мужчин надо было кормить, зато сеяли и пахали без страха. Не вздумается ли кому отнять собранный урожай, перерезать скотину, назвать рабами самих? А еще за хлеб-соль доставалась деревне не худшая доля ратной добычи. Серая лесная земля вблизи крепости сохраняла пузатые горшки серебра. Мстевое Ломоново берегли могучие боги. На его воинах лежал священный отблеск удачи. Потому каждый род хлопотал прислать сюда девушек, прислать именно с тем, чтобы они, возвратясь через малое время домой, внесли под родной кровь часть этой удачи. А повезет, так и сына родили от прославленного удальца. Парни, благоговевшие перед дружиной, этих девчонок сватали наперебой. Да что говорить, даже у нас нюхом учуяли милость богов, пребывавшую с мореходами. Я уже сказывала, что набежали ретивые девки, и еще мне пеняли, что с ними не шла, глумились, зимка мерзлая. Их-то в самую осень свели со дворов женихи. Да не свели, умчали. Со всех сторон собирались девушки и ребята, с прялками, с вышивкой, с орехами, с пирогами. Прибегали на лыжах через леса, катили на саночках, запряженных послушными ручными лосями. И столько, что никакая изба, откупленная у хозяина на ночь, не могла вместить половины. Думал-думал Третьяк и о прошлом годе затеял большущую храмину нарочно для бесед-посиделок. Народу на помощи собралось без числа. Дюжие молодцы спустя год еще спорили, кто больше всех испил потом на перу. Славное место для дома избрал разумный старейшина и позаботился вселить доброго домового. Не поскупился на жертву, привел гнедого коня и зарыл его голову под красным углом. Попросил незлобивую душу пойти жить в строение. Так, наверное, и сбылось. На посиделках почти не дрались, толкнут друг друга плечами, да и замирятся. Домовой их студил. Или к мете с жилистыми руками, способные хоть кого выкинуть через стын, сознавали свою грозную силу и берегли ее, не тратили впусти, споря, у кого на коленях девки сидеть. Или все от того, что ходил на беседы сам мстевой Ломаный воевода? Садился оприч у стены, не спеша потягивал мед и ленился даже плясать. Но гридни, матерые удалью и летами, сивогривые старые волки держали себя при нем мальчишками при отце. Одно слово — вождь. Вести о посиделках всегда разносят заранее, чтобы хозяева успели добела выскоблить дом, а гости перетряхнуть наряды и наготовить съестного. Нет человека, который бы не родил себя показать. Даже воевода впервые смягчился и разрешил нас, юнцов, ото всех дел, велел топить бани, штопать рубахи, чистить гнутые гривны и светлые пояса. Драгоценная справа была, конечно, не наша, наших наставников, добытая в битвах, полученная в награду за доблестные дела. Безусые отроки любовались и вслух мечтали, как сами наденут такое же славное серебро. Бахвалились друг перед другом, а может, впрямь думали выдержать посвящение, обрести славу в походах. Я помалкивала. Мне и верилось, да что-то не очень. Мы с Вилетой напекли пряников и ссыпали в чистый лубяной короб. Дразнящий дух пошел по всей дружинной избе. Размыслив, я унесла коробок от греха подальше наверх. А то станут молодцы проверять, вкусно ли печиво, не отгонишь. Веселые праздничные порты ждали нас, разложенные на сундуке. Как сейчас помню, я избрала расшитую рубаху с паневой, ту самую, и серую суконную свиту. Невелика стужа, дойду. В свите я выглядела милее, чем в полушубке, по крайней мере, так говорили. Еще помню, как примеряла ее, давненько неношенную и оттого слегка непривычную. А кто-то другой во мне, знай, насмешливо фыркал: «Про чью честь глупая рядишься? Кого надеешься встретить?» Между тем оказалось, что свита, и дома сидевшая не в натяг, стала будто просторней. Знать, труд каждодневный и пуще того вечный страх, выдержу, не сломлюсь, порядочно пообстрогали мне бока, согнали лишнее тело. А ведь я больше ни на кого за столом не косилась. Что видел глаз, все в рот тянуло. Да, таких, как я, жилистых и костью широких, в жены зовут ради густых щей, полной квашни и здоровеньких деток. Со мной на медведя пойдут, а полюбят Вилету. Подле нее каждый орел, а вот подле меня... Волосы у сестренки-вождя велись пушистой волной, послушно лежали, не расплетались даже без ленты, не то что мои. Я вязала косищу крепким узлом. Не доглядишь — расползется, рассыпется по волоску. Вилета давно стояла одетая, а я плела да плела. Когда я кончила, она потрогала мою косу, потом свою, и вздохнула, завидуя. «Поменяемся?» «А что?» — подумала я со внезапным задором. «А что? Ведомо ли, кто там мчится в сумерках без лыжни, летит мглистым берегом моря и улыбается на бегу? Ведомо ли, кто войдет из темноты, щуря зоркое и смешливое око, и замрет, увидев меня? Чего для живут праздники, если не для чудес? Не ради того, чтобы селилось в душе доверие и надежда, а вдруг?» Славянин всю жизнь живет подле дерева. Рожденный в бревенчатой клете, набирается силы в уютной липовой люльке, а из святого угла сквозь печной дым присматривают за несмышленым строгие деревянные лики. Потом, подрастая, усаживается за тесаную лавку, за дощатый стол, берет звонкую кленовую ложку. Взрослея, гнет можжевеловый лук, колет ровные березовые стрелы, опускает в колодезь сработанную из дуба колоду, хранящую зимний лед до маковки лета. И, наконец, затворяется в последний дом домовину и мчится в небо на резвом коне, возникающем из смоляных бревен костра. А над пеплом скоро встает новая жизнь, кудрявая, в полновесных гроздьях рябина. И так века и века, сколько помнят старые люди. Дом для бесед-посиделок, устроенный третьяком, оказался готов только в черне. По огромности дома внутри пришлось сделать столбы до самых стропил, иначе свалится крыша. Одни столбы уже покрывала резьба, другие были разрисованы углем и ожидали резца. Третьи скучали, показывая гладкие пустые бока. Мне тотчас захотелось присесть подле любого с долотцом и стамесочкой, вырастить переплетенные травы и выпустить, как из рукава, из-под деревянных слоев злого сокола, бьющего пестрокрылую утку. Зуд приключился в ладонях, вспомнивших любимое дело, но не решилась. И так мне убавили веселье, покуда шли. Ярун захватил каленых орехов, и я давила их на ходу, угощала Вилету и Хагена, чья рука лежала у меня на плече. «Ловко ты!» — похвалила искренняя Вилета. Тогда брат ее, шедший со Славомиром и ближниками, оглянулся и бросил через плечо. «Оплошала парнем родиться. Невесты хвалилась бы».